Новосибирск. 1964. Конец июля. Витя и Фарид жевали беляши и смотрели на аэродром сквозь высокие окна витрины навехонького аэропорта Толмачева. Самолет Ил-12 медленно выкатывал с перрона на рулежную дорожку. «Вкусный пирожок», — сказал Витя. «Угу», — ответил Фарид, жуя свой. «Поджаристый». «Угу». «И главное, мясо-то сколько положили?» Восхитился Витя, внимательно рассмотрел начинку и засунул последний кусок в рот. «Угу! Да что ты все угу да угу!» Витя вытер руки о салфетку, со завистью посмотрел на беляш Фарида, быстро исчезавший у него за щеками, и опять повернулся к окну. Самолет вырулил на взлетную полосу и остановился. «Как думаешь, получится у нас?» «Угу. Ну, я не в смысле поступить, а в смысле стать людьми». Фарид молчал с набитым ртом. «Большими людьми, капитанами, понимаешь? Такими, чтобы взлететь так, чтобы прямо дух захватывало, чтобы море увидеть во всей его мощи, чтобы шторм почувствовать, подвиг совершить». Фарид, наконец, доживал свой беляш. «Как думаешь, успею до самолета сгонять за вторым беляшом?» «Успеешь», — вздохнул Витя. «Может, вместе?» «Не, я не могу. У меня самолет скоро. Да и денег у меня на неделю. Режим строжайшей экономии. Еще неизвестно, сколько в находке торчать придется до экзаменов. Написали, что в августе, а когда они уточнили?» «Фарид, я вот что думаю. Все о большой цели. Вот поступим мы, закончим. Какая твоя самая большая мечта? Кем ты хочешь стать, когда достигнешь всего-всего? Капитаном?» «Не, я главным механиком хочу». «А почему не капитаном?» «Да нравится мне с гайками возиться. Я же только потому в Мулалы работал. С деньгами-то у нас проблем не было». «А что тебе в этом нравится? Вечная грязь, масло?» «Не знаю. Я даже не смотрю на это, как на грязь. Даже не вижу ее. Нравится наблюдать, как механизм добро работает. Все шурупчики прилажены, поршни туда-сюда. Вроде вот обычные железяки, а человек приложится, и машина получается. И работают все шурупчики, будто оркестр. И еще как подумаю, что прогресс человеческой мысли достиг того, что вот корабль, железный, плотностью тяжелее воды, а не тонет, прямо дух захватывает. Да что там говорить, корабль? Вон, посмотри, самолет. А ведь тоже рудой был когда-то. А что ты тогда в автослесарях не остался? Так мне размах нужен. Вырос я из грузовиков-то, чтобы двигатели больше меня были. Чтобы не машины, а махины. Не-не, для меня все это железяки. Я хочу капитаном, вызов хочу. Кто сильнее, человек или стихия? А не боишься? Чего, шторма, что ли? Нет, ответственности. Что, если не справишься, погубишь корабль и людей? Только представь, как страшна порой стихия. Помнишь афганец? Он деревья с корнями вырывал. А тут море, не за что зацепиться. А отвечать кому? Капитану. Нет, знаешь, не боюсь. Мне мой дядя Валя, а он всю войну пилотом торпедоносца прослужил в Ленинграде, сказал, что жизнь всегда складывается или по одному, или по другому принципу. Или они виноваты, или я сделал. Так вот, я второй принцип выбрал. Теперь у меня нет в жизни этого дурацкого местоимения «они». Все теперь, что сам сделал, то и пожинай. И если человек действительно все предусмотрел, значит, промах невозможен. Мне кажется, тебя в другую сторону заносить начало. То ты на всех злился, то теперь ты сам все можешь. Не все человек может, даже если он все для этого сделает. Есть вещи, которые подвластны только высшим силам. «Это каким еще? Богу, что ли?» «Ну, я так не верю в Бога. Глупости все это, пережитки. Нет ничего выше человека. Человек, вот он, Бог. Его ум, его руки, его характер, ответственность. Не знаю. Я не имею в виду Бога, который в церквях на иконах нарисован, и бабушки ему ручки целуют. Я имею в виду Создателя Вселенной. Должен же быть кто-то, кто управляет энергией в этом мире. Тем же штормом, удачей. Положим, в удачу я тоже не верю. Все есть результат твоего труда. И моя собственная жизнь этому прямое доказательство. Если ты палец о палец не ударил, так и удача не поможет. А шторм — это же стихия. Так вот, скажем, возьмем эту стихию. Есть у нее разум или нет? Она просто так возникает? Почему один человек спасает корабль в страшном шторме, а второй тонет в маленькой канаве возле дома? Начинается посадка на рейс «Новосибирск-Артем». Раздался в громкоговорителе строгий женский голос. Примечание. В 1964 году Владивосток был закрытым городом, поэтому гражданские рейсы совершались только в город Артем. «Мой вылет! Ну вот что я тебе скажу, Фарид. Чтобы выстоять в шторм, для этого нужно сочетание знаний, умений и храбрости. Больше ничего. Никакой судьбы там или Бога. Стихия — это лишь сила ветра под определенным углом. И то, и другое рассчитывается простым математическим путем. Все в руках человека. В это я теперь твердо верю и никогда не изменю своей вере. А как же девушки, любовь? Все-таки не все подвластно человеку. Брось!» Витя усмехнулся. «Мне все девки подвластны. Ни одна еще не отказала». «Да я не про то. Я про настоящую любовь. Единственную. Такую, чтоб сердце отдать. Такую, без которой ты сам не цельный человек». «Не, ну нафиг мне такая любовь. Я лучше так. Пару недель, максимум месяц, и новая любовь. И сердце при себе, и никогда не один». «Не знаю. Я вот смотрю на своих родителей. Отец говорит, мы, мужики, существа допотопные. Не любить, не чувствовать не умеем. А настоящей любви такой, чтобы без остатка, чтобы жизнь свою не жалеючи отдать за любимого человека, только настоящая женщина научить может. Правда, он тоже сказал, что мало их, таких женщин. Зато если найдешь, всю жизнь гореть будешь ярким пламенем, а не только в молодости, пока силы от природы есть. Мужчина должен найти ту единственную, чтобы самому раскрыться. Иначе он так и останется дуб-дубарем. Посадка рейс «Новосибирск-Артем». Женский голос прервал их разговор. Несколько человек встали, взяли свои сумки и чемоданы. Высокая стройная девушка с длинной русой косой в ситцевом платье и легкой белой кофточке поднялась вслед за всеми и положила книгу в сумку. Ребята внимательно посмотрели на нее. Ее щеки покрылись румянцем. Она быстро взглянула на них и поспешила вслед за остальными пассажирами. «Она все слышала», — сказал Фарид. «Все равно». «Ну что, брат, значит, Тобольск?» Витя обнял друга. «Тобольск!» Фарид в ответ похлопал его по плечу. «Привет сухопутным морякам!» Витя подмигнул. «Отстань! У самого находка, пыль да водка, так что нос-то не задирай!» «Ну давай, Фарид, напиши сразу, как сдашь экзамен!» Витя поправил свою котомку. «Напишу, ты тоже черкани пару слов. Счастливой дороги! И тебе!» На мгновение они взглянули друг другу в глаза. Детство вспомнилось за секунды. И школа, и рыбалка, и то, как они учились плавать в Каратале, и как по предгорьям Тяньшаня лазали, а особенно последние 2 года, когда они вместе работали в пустыне. Увидятся ли еще? Все-таки тысячи километров. разные пути. Витя поправил котомку и пошел догонять пассажиров рейса Новосибирск-Артем.